103. Сословия, как выражение условности, не могут существовать в новом мире. Сословие военное преображается в общую защиту, которая распределяется решительно на всех. Школа учит необходимым защитным приемам.